Ваню подхватили под бока и поволокли. Ноги его волочились по полу, голова не держалась, но он громко пел. «Говорят мы бяки-боки, как же носит нас земля!» Это ему казалось, что пел он громко, а на самом-то деле шептал, еле шевеля распухшими губами. Его втащили в гулкое помещение, залязгало железо, его раскачали и швырнули, и он упал на заботливо подставленные руки. «Ваня!» — сипло воскликнула правая голова двуглавого Юла. «Ванечка!» — прохрипела левая голова и всхлипнула. «Господи, флагман! Смотрите, он же седой весь! Ах, гады!» «Тихо, Юл!» — пробормотал флагман Макомбер. «Осторожно, кладите сюда!» «Да тихо же вы!» Двуглавый Юл всхлипывал и ругался, как помешанный. Ваня счастливо улыбнулся и провалился в бездонное забытье. Он очнулся через 24 часа. За это время его молодой организм хорошо поработал над повреждениями, которые причинили ему палачи огнем и железом, а флагман Макомбер с помощью двуглавого Юла вправил ему вывихнутые суставы. Здесь стоит упомянуть, что к описанному времени каждого землянина едва ли не с грудного возраста вытренировали на самоисцеление, так что Ваня, очнувшись после глубокого сна, вновь был совершенно здоров, бодр и готов к новым переживаниям. Только так он теперь и остался до конца дней своих, седым, как лунь. Да еще почерневшее, обтянутое лицо его напоминало о перенесенных страданиях. Первое, что он ощутил после пробуждения, был лютый голод и не менее лютая жажда. Он наспех пожал руки флагману Макомберу и двуглавому Юлу и весьма выразительно щелкнул зубами. Флагман немедленно придвинул к нему обширную пластмассовую кювету, наполненную сверху каким-то сероватым крошевом и помятое жестяное ведро. При ближайшем рассмотрении крошево оказалось смесью мелко нарубленной сушеной рыбы и лапши из сушеных медуз. В ведре же была мутная тепловатая вода. Ваня вопросительно взглянул. Флагман Макомбер объяснил, криво усмехаясь. «Яство и питье от щедрот великого спрута. Полагаю, живность из арктической водички. И сама водичка, слегка опресненная». Ваня кивнул и принялся насыщаться. Яство по вкусу и консистенции напоминало изношенную резиновую подошву. Но зубы у Вани были превосходные, а пресность угощения прекрасно компенсировалась соленостью арктической водички. Ваня грыз и молол с таким усердием и треском, что у двуглавого Юла запищало за ушами, а флагман Макомбер стал невольно приговаривать: «Легче, Ванюша, не так усердно». Когда кювета и ведро опустили, Ваня ковырнул ногтем мизинца между зубами и задумчиво произнес: «Ничего была еда, только луку мало». Затем он впервые огляделся. Они находились в узкой и тесной клетке с низким каменным потолком, стенами из железных прутьев и с решетчатой же дверью, запертой снаружи на тяжелый амбарный замок. Под потолком на голом шнуре висела лампа, пыльная, но мощная, излучавшая не только много света, но и заметное тепло. За железными прутьями стен справа и слева располагались такие же клетки, и шеренга таких же клеток видна была по ту сторону коридора, проходившего перед решетчатой дверью. И в каждой из этих клеток, и справа, и слева, и за коридором, Ваня, прикрывшись ладонью от света лампы, разглядел щетинистые бурые туши величиной с барана, задранные углами мохнатые лапы, россыпи больших, будто лошадиных, глаз. И они слабо шевелились, эти туши, издавали шипения и шорохи, невнятно переговаривались поскрипывающими голосами. Флагман Макамбер крепко взял Ваню за локоть. «Спокойно, юноша», — проговорил он. «Это спайдеры. Они тоже пленники, только им еще хуже, чем нам». Ваня глубоко вздохнул и посмотрел на друзей. «Флагман Макамбер», — сказал он, — «Юл, старый пират, мне очень хотелось бы знать, что произошло, каково наше положение и что нам надлежит предпринять».